Предисловие автора. Слушать обязательно. Я всегда фанател от дешевых фильмов ужасов. И чем дерьмовее они были, тем лучше для меня. После того, как я сыграл сумасшедшего священника в низкобюджетном фильме «Древние», я захотел написать свой сценарий для дерьмового фильма ужасов. Хули нет-то? В самом типичном и одном из моих любимых фильмов, напичканных клише, участвует группа подростков в лесу, которых убивают одного за другим. Я захотел сделать нечто подобное, но со своими сюжетными поворотами. Ну, знаете, выясняется, что типа есть сверхъестественный убийца в лесу, и он не умирает, потому что вместо органов у него корн-доги. И единственный способ убить эту тварь — это выесть все корн-доги из него. Но никто из героев не голоден, потому что они уже поели сэндвичи, и исходя из этого, им нужно поехать в город и найти какого-нибудь жердяя, чтобы он съел все корн-доги за них. Но, естественно, не все так просто, потому что у убийцы такая чумовая прическа, похожая на кефаль. И каждая из кефалей на голове — это бензопила. Ну вы в курсе? Кефаль — бензопила. Так фильм это надо назвать. И каждый из героев будет убит ужаснейшим, но чумовейшим способом. Фильм, к которому я написал сценарий, называется «Озверевшие». Несмотря на то, что я никогда не писал сценарий к фильмам, я решил превратить сценарий в книгу. Вполне возможно, позже, если кому-то из режиссеров понравится моя книга, по ней снимут фильм. Писать эту книгу было так же круто, как и писать «Кибернетрикс» или «Проклятая вагина». Ни в коем случае не воспринимайте это как серьезную литературу. Но мой подход к этой туповатой идее был серьезен как никогда. Когда-то, не помню кто, сказал мне, что самый идиотский подход к делу рождает прекрасные идеи. Я, конечно, не уверен, насколько сильно я с этим согласен, но мне определенно понравилось писать туповатые истории, такие как «Педиковатый вампир», «Сосисочный Санта» и «Охеренно ожиревший ниндзя». Проблема написания книги в таком ключе заключается в том, что в итоге она редко превращается в комедию. «Озверевшие» — не такая уж прям вся из себя глупая книга. По факту она достаточно ёбнутая. В мои планы не входил писать что-то настолько ёбнутое, но, походу, у меня не получилось контролировать ход истории. Оно как-то само шло по своей траектории. Харлан Эллисон утверждает, что герои очень часто начинают жить собственной жизнью. Автор хочет, чтобы герои шли выверенным путем, но герои хотят идти по-своему. Они начинают писать свою историю, нравится это автору или нет. Вот что-то типа такого произошло со мной, когда я писал «Озверевших». История пошла в том направлении, в котором я не совсем хотел, чтобы она шла. Но я уже ничего не мог поделать, чтобы остановить это. Я спросил у сюжета: «Чувак, чё за хуйня?» А он тупо послал меня нахрен и пошел дальше заниматься своими делами. Эта книга не самая ёбнутая из всех книг в мире, но в ней определенно от этого что-то есть. Какая-то часть меня вообще не хочет, чтобы ее кто-нибудь читал. Я вот думаю, что люди будут обвинять меня за то, что они были шокированы ради того, чтобы быть шокированными этой книгой. Именно этой книгой, больше, чем другими моими книгами. Это не может быть неправдой. Несколько недель назад я общался с Чаком Палаником обо всей этой фигне, про «были шокированы ради того, чтобы быть шокированными», потому что нас обоих часто обвиняют в этом. А я ответил ему, что просто пытаюсь писать интересно ради того, чтобы писать интересно. А преуспею я в интересности или нет, это уже решать читателю. Но шокировать своей работой я никого никогда не хотел. И Чак ответил мне, что взгляды людей в подобной литературе разделяются на интересные и шокированные. Но этот шок со временем угасает. Со временем люди находят интерес в тех вещах, которые когда-то их шокировали. На самом деле это не важно, а важно то, что нужно писать для себя и не переживать о том, что думают другие люди. В любом случае все подумают, что ты полон дерьма. Вообще все писатели полны дерьма.